Глава 17. С наивысшими было так. Низы знали, что они есть. Ниже стояли те, кого все любили и прославляли. Еще ниже стояли те, кого боялись. Они же всех те, кого презирали. Тому, в ком нет достаточно доверия, не будет и доверия других. Бдительный, слова бережет. Добьется успеха, сделает дело. А люди говорят, у нас это получилось само собой. Прежде чем пользоваться властью, всегда полезно задуматься над тем, из чего происходит власть. Исток же власти — нечто совсем иное, нежели властные функции. Джуан Цзы говорил, что истинный правитель предоставляет мир самому себе. Ницше заметил, что настоящая власть, как все хорошее на земле, упраздняет себя. Эти афоризмы не об отсутствии власти, а о ее действии. Власть не может воздействовать на общество насилием, хотя бы потому, что исток общественности — чистая сообщительность человеческих сердец лежит по ту сторону всех общественных форм и организаций. Как утверждали даосы, власть, чтобы воистину влиять на людей, должна быть забыта, и люди должны чувствовать, что живут сами по себе, без постороннего вмешательства. Вот единственное условие сильного государства и здорового общества. Гениальное суждение Лао Цзы в первой строке наводит на мысль, что чувство власти врождено сознанию, и поэтому власть наиболее прочна и эффективна как раз тогда, когда люди предоставлены своему инстинкту предстояния перед чем-то великим и могущественным, не испытывая гнета внешних сил. Вопрос в том, найдутся ли политики настолько разумные, чтобы всерьез думать об этом и руководствоваться наставлениями даосских учителей. Но люди и без поучений знают, что, коли они живы, не может не быть того, кто предоставил им пространство жизненного роста, и что жить воистину значит оставлять себя в соработничестве с этим великим благодетелем. Поэтому первую строку в этой главе следует понимать в сильном смысле. Все точно знают, что мудрый правитель существует именно потому, что его не видно. Запомним же эти ступени совершенства и деградации власти, соответствующие отношению подданных к тем, кто ими правит. Безмолвное восхищение, любовь, страх, презрение.